Постепенно привык я, растекся по полку, будто тесто, и до того хорошо стало, чую, и медали мне никакой не надо, а лучше б до дому скорее. Чё, спрашиваю, войне-то скоро конец? Войне-то, отвечает этот. Больно скор ты, солдатик, всего ничего прослужил, поди и году не сочтется, уж назад просишься. А кто ж Белоруссию родную освобождать будет? Украину золотую? Кто на вражеской территории воевать будет? Кто отродью человечества сколотит крепкий гроб? Так знамо дело, без меня не обойдется, мочой из-за руки. А все ж хочется, чтоб оно побыстрее вышло. Любишь быструю езду? Так какой же русский не любит? Ну-на, поезди. Дает он мне свой веник, а сам на мое место ложится. А я, парень, честный был, меня пошаркали, и я должен. Как плескану водички-то в камень, да как хлестану веником его, этого. Он молчит. Я еще, а он опять ни гу-гу. Я уж не знаю, как и быть. Привык, вишь ли, чоб подо мной пищал, иначе черт за баня. А он, ну, че ты притих, солдатик? Давай, давай, езди, пользуйся случаем. Больше уж вряд, когда доведется тебе венчик мой в руке держать. Ну да, молвлю ему, какие мои годы. Твои-то, говорит, да, а мои-то нет, за 60 перевалило. Уж все не то. Рука с рукой друг дружку с трудом находят, а нога с ногой и тем более. Все ссорится из сапога, который из двух правее будет. А я-то разошелся, Махавич-то. — А с головкой у вас как? Ушки не бегут с макушки? — корякнул он. Сел. Весь красный от моего хлесту, как рак. — Вот голова, — отвечает, — единственно, чё ещё работает в прежнем режиме. — А если, по правде сказать, солдат, то давно уж мне пора в кремлевскую стену заместить кирпича. — Ну да кто ж позволит? Впрягся, надо на лямку до конца тянуть. — А я не понял. Которую такую лямку? Об чем вы? Он встал, ушатник с холодной водой на себя, хресь, и в предбанник на отдых вышел. А я за ним. Вот вы про лямку не уразумелось мне, а он сидит, вода с усов каплет. Ты кому пакет нес, спрашивают? Товарищу Иванову, отвечаю. Так вот он и есть моя лямка, товарищ Иванов. А меня интерес дальше... Распират, так вы никак в адъютантах у этого Иванова? Глянул он на меня внимательно так и говорит: все мы, солдат, адъютанты прием, и на каждом из нас своя лямка накинута. Стало мне что-то ознобливо от таких слов. Пошарил глазом, чтоб накинуть, он мне простынь протягивает, а на ей штампик ГКО. Понял я, чё не в хухры-мухры какие попал. Надо построже себя держать-то. Сдвинул коленки-то, смежил брови пятками, щелк, и говорю: разрешите обратиться? Давай, говорит, вопрошай, коли рот открыл. Я шепотом: а кто ж он такой, этот Иванов будет? А сам стою по стойке смирно и концы... Простынь-то меж колен удерживаю, потому руки-то мне по швам. И этот мой сморчок вот встал тоже, простынь опять же на себя накинул и говорит: молодец, чё стоя про то спрашиваешь? Молодец, чё смирно стоишь? Об Иванове только так и надо разговор вести, потому он самый, чё на есть наш с тобой, великий и бессмертный русский народ. Таких его слов рявкнул я, чё было мочи, служу, и к бесу просто из себя уронил. Стою гол, как сокол, вся дислокация на виду. Засмеялся он, хлопнул меня по плечу мокрым. Служи, брат, служи верно. Кому ж ещё служить, как не ему? Шкафчик от позади себя открыват. А там чего только нет, бутылок всяких разных, как солдат на параде. Давай-ка, говорит, выпьем по такому случаю. Ты чё будешь? А я спирт. А кроме него ничего и не знаю по молодости лет. Не успел как-то. Достал он откуда-то из-под лавки пару солдатских кружек, плесканул из бутылки туда-сюда, водички в ковшик набрал, и крякнули мы с ним за милую душу. А потом запили с одного ковшика по-братски. Хорошо так, тепло стало. Он отдышался лишь и говорит мне: «Пой, солдат!» «А чё петь-то, священную войну?» Вырвался он тихо в усы. «Ты, — говорит, — не в походном строю, а в бане. Разве в бане я-то пою?» Я в голове пошарил. Все как на подбор одни патриотические песни. Ну и уличных немного, не петь ж такой-то, с картинками. И вдруг, сам не знаю почему, затянул: «По диким степям Забайкалья, где золото роют в горах, смотрю, а он подхватил, бородяга, судьбу проклиная, тащился с умой на плечах. Я глазком надал, и он тоже». И так мы вместе загремели песней-то, чёж часовой прибежал, в окошко зыркнул, не стал ли с нами чего. А я ему ручкой: «Пшёл! Не видишь, разве? Праздник у нас, за русский народ гуляем, чё б ему жилось, бедняги, да воевалось, да хоть счастья маленько досталось».